А мне надо бы. Я собаку завела, комнатную, задумчиво говорит его дама. Беленькая, на кошечку похожа. Теперь многим собака заменяет и детей, и жену. Некоторые живут с кобелями, просвещает ее кавалер. Да вы что? Ужасается дама. И снова кричат женщины, перебивают друг друга. У нас кучма, мы его зовем чума, а в России сибирская язва. Ну, татары — страшные перекупщики, все рынки захватили. На Украине они не знают этих татар, живут на всем готовом, беды не чуют. Западенцы приедут к нам и восхищаются, як гарно. Да сейчас Крым помойка, в 50-е и 60-е годы, где все цвело, дур этих многоэтажных не было. Но у нас же другой ландшафт. Зачем нам такая застройка? А немцы молодцы. Какой народ культурный, какие у них передачи по радио. А эти чуть что, мой народ. Русские что-то не говорят. Мой народ. У Ельцина комсостав. Он из комсостава. Западенцы спят и видят себя в Польше. Да кому они там нужны? Быдло. С паспортами, где буква «Д», то есть дрянь. Бендеровцы? Это же страшные люди. Руки-ноги пилили, убивали, русских живьем закапывали. Там жуткий национализм. Это же вторая Чечня. А я гляжу на него и думаю. Да чего ж ты, падла, так распух? От водки или от гормонов? Гитлер маньяк, но этот больший маньяк. Такого еще не было за всю историю России. Жиды его вертят, как куклу. Хохлы поменяли Кравчука, белорусы Шушкевича, а Россия терпит эту развалину. Да он никогда не умрет. Это да. Концерт маньяка как начал с моста падать, так до сих пор не остановится. Ну, а татары же они дружные, один за другого. Пропал Крымчик! Бедный, бедный наш Крымчик! Сухая, костистая, с резким голосом старуха громко причитает, и в глазах ее стоят слезы. Тогда я не понимала, зачем я появилась в этом месте и в это время. Словно кто-то большой, всесильный, могучей рукой подвел меня к этим людям и заставил выслушивать их воспаленные, похожие на болезненные стоны речи. Да, обычные люди живут обычно, зарабатывают деньги и тратят их. Они делают вид, что им нет никакого дела до того, для чего они живут. Но у меня-то была любовь. А любви, помимо всего прочего, нужна была территория, страна обитания. И в тот момент я вдруг с ужасом почувствовала, что земля уходит из-под моих ног, в буквальном смысле, что моей любви просто-напросто негде будет жить. Во всем этом диком чувстве был огромный сбой логики, но логика не имела никакого отношения к правде. Да-да!